Священный трепет охватил толпу. Все повернулись к говорившему. Исааку было всего 9. Но после того, как год назад кукуруза забрала Давида, Исаак стал верховным смотрителем. В день, когда Давиду исполнилось 19, он дождался сумерек и навсегда исчез в зарослях. Лицо Исаака было торжественным под полями черной шляпы. Он продолжал: «Во сне я увидел тень, обходившую ряды. Это был Господь, и Он обратился ко мне со словами, с которыми когда-то обращался к нашим старшим братьям. Он недоволен нашей последней жертвой». Толпа содрогнулась и выдохнула, как один человек. Многие с тревогой озирались на обступившую их со всех сторон зеленую стену кукурузы. И сказал Господь: «Разве я не дал вам место для закланий? Что же приносите жертвы в других местах? Или забыли, кто даровал вам радость искупления? Этот же пришелец совершил святотатство в моих рядах, и я сам принес его в жертву. Точно так же я поступил когда-то с офицером в голубой форме и с фарисеем-священником». «Офицер в голубой форме, фарисей-священник», — шепотом повторяли в толпе, испуганно опуская глаза. «Отныне возраст искупления вместо 19 плодоношений будет равен 18», — с жестокостью повторял Исаак, реченное Господом. «Плодитесь и размножайтесь, как кукурузное семя, и пребудет милость моя с вами вовек». Исаак замолчал. Все головы повернулись к Малахии и Иосифу. Этим двоим уже исполнилось 18. Их в городе, наверное, наберется 20. Все ждали, что скажет Малахия. Малахия, который первым преследовал Ахаза, проклятого Господом. Малахия, который перерезал Ахазу горло и вышвырнул его на дорогу, дабы смердящая плоть не осквернила девственной чистоты кукурузы. «Да будет воля Господня», — еле слышно вымолвил Малахия. И ряды кукурузы вздохнули с облегчением. В ближайшие недели девочки смастерят не одно распятие, изгоняющее злых духов. В ту же ночь все, кто достиг возраста искупления, молча вошли в заросли и отправились на большую поляну, чтобы получить высшую милость из рук того, кто обходит ряды. «Прощай, Малахия!» — крикнула Руфь, печально помахивая рукой и давя слезами. Она носила его ребенка и должна была скоро родить. Малахия не оглянулся. Он уходил с прямой спиной. Ряды за ним тихо сомкнулись. Руфь отвернулась, глотая слезы. Втайне она давно ненавидела кукурузу и даже грезила, как однажды в сентябре, после знойного лета, когда стебли станут сухими, как порох, она войдет в эти заросли с факелом в руках. но от одной мысли делалось страшно.